551. Гуру. Сад политый дает хорошие всходы цветам, посаженным в нем. Также и постоянная забота о мысленных формах, созданных с определенной целью, их укрепляет до такой яркости и жизненности, что утверждаемое ими положение в конце концов уявляется и в плотном мире. Когда воля очень сильна и запас психической энергии достаточен, процесс этот убыстряется и может иногда иметь следствие мгновенное, но если этого нет, необходим некоторый запас терпения, прежде чем вложенная в мысли форму энергия даст конкретные результаты.